длинный, носатый, худой Пестянов на фоне казачьего сотника показался мне более длинным и худым, как вешалка рядом с бабушкиным комодом. Причем оказалось, что это мебель одного гарнитура, а они были прекрасно знакомы. Тот так мило раскланялись, разулыбались. Лопата Австафий Степанович даже дернулся было потрепать сыщика по плечу, но остановилась на полпути. Меня, наверное, засмущался. От Бессонова несло кислятиной сгоревшего пороха. Пахло отвратительно, но я сдержался и промолчал. У человека горе, ему любимую игрушку возвращать надо, а тут я своим обонянием. Все чувства легко читались с лица этого простодушного гиганта. — Замечательное оружие, Герман Густавович! — траурным тоном прогудел он. — На 5 барабанов зарядов, ни единой осечки. Спуск мягонькой. Толкает, правда, а киконь легает, но и то в сторону не отводит. Мастер великий изготовил. Понравился пистоль, Остап Степанович? Как не понравится, да уж. Там знатная механизма. Первый раз держу такое в руках. Превосходно. Просто отлично. Значит, вы не откажете мне в любезности принять револьвер в дар? Мне, — проблеял казак тоненьким голоском, — мне... Вам! Артемка, скажи, пусть на стол накрывают, обедать будем. Выпили с огромным ребенком по рюмочке, откушали щей и еще по чуточке под гречневую кашу со шкварками, захрумкали огурчиками, маленькими шершавыми, французы их корнишонами обзывают, а Бессонов дядьками. Он брал их из чашки горстями, как семечки всем скопом впихивал в пасть, и так смачно грыз, что желудочный сок растворил суп за секунды. И каша пошла в гостеприимно распахнутые двери, и чай с засахаренными фруктами. В общем-то, урюк обычный, но отчет не липнущий к зубам. Ароматный, с кислинкой, ароматизированные одноразовые чаи из пакетиков рядом с этой чайной церемонией, как резиновая женщина. Принесла нелегкую сладкую парочку Барткевича с Хныкиным. Сообщили радостную новость. Купцы начали собираться. Ироды, ничего святого у них нет. Как он там говорил? Какой такой павлин-мавлин? Не видишь? Мы кушаем. А, сейчас. Рядом с начищенным форменным пальто в руках замер Гинтер. Алый подбой, узкие золотые погончики с двумя лохматыми звездами на каждом. По карманам и отворотам рукавов пламенеющие галуны. Мечта киллера, а не одежда. Только ж мишень на спине не хватает. Но смотрится, конечно, шикарно. Богато и представительно. Жаль, в мое время мундиры для гражданских чиновников же отменили. А может, и к лучшему. При царях-то жандарму руки не подавали, а при демократии ФСБшники — уважаемые люди. Зато будь у меня такое пальтецо... Замаялся бы плевки из стены оттирать. Начальник с казначеем уверяли, что идти недалеко. Тут все еще недалеко. Все население Каинск можно в один железнодорожный состав вместить. Кого еще найти тот состав? Приказал показывать дорогу, а сам придержал раскрасневшегося, млеющего от радости сотника. Хотел переговорить по дороге. Чего время терять? Вы ведь знакомы с приставом, верно? Генерал в центре неряшливой, присыпанной конскими каштанами деревни в дебрях степной Сибири. Попугай в стае серых ворон. Изб вокруг крепкие, с подклетью. Обширные подворья прячутся за крепкими заборами. Лохматые псы на страже хозяйского добра. Устремленные в небо звездолета церквей. Точечная псевдоцивилизованная двухэтажная застройка. Кирпичные избы с декоративными фасадами, тонны вылетающие в трубу древесины. Пыжится, лезет, старается с колонии, стремится в люди выбиться, хотя бы в такие, каких сама себе насчиняла. Знаком, ваше превосходительство. Эш, варежка, сынок дружка моего, Михайлы, в местях в Омском училище буквицы первый раз увидали. Варежка, бать-то его иной как углядит, что отрок опять. От любопытства на что уставится, да рот откроет, как говорил варежку, закрой. Вот так и прилипло, ваше превосходительство. Надо же, — вспомнил величане, Как же его в приставы занесло? То судьбинушка егойная. Он и грибы с детства лучше всех собирал. Это ни о чем не говорит. Смотря кто спрашивает, Герман Густавович. Варежку медалькой за покорение Чечни и Дагестана наградили, да домой отправили. Он интендантов одним своим видом до трясунчика доводил. Их благородие его завсегда за довольствием в штаб отправляли. А здесь кто его к месту определил? Так дружок Петра Даниловича определил. Седачев в Каинские годы еще не прослужил. А до него городничим Сахневич был, Павел Павлович. И за них с Нестеровским округ бывало в шутку Петропавловским называли. И что хорошим хозяином был Сахневич? Последним, — ткнул пальцем с сардалькой в небо казак и спохватился. — Ваше превосходительство. — Ныне-то, Павел Павлович, чем пробавляется? — В Томске и живет, ваше превосходительство. Дому его там. Комнаты Пестрачукам сдает наем. Суров старик, не каждый его ворчание выдержать сможет. А мелким чинушам деваться некуда. Он денежку малую за жилье берет. Хихикнул. Я еще не был знаком с последним хозяином Каинск, но ж хотел этого знакомства. Судя по рассказу Бессонова, из ума старик еще не выжил. За разговорами как-то незаметно дошли до двухэтажного кирпичного здания, в котором должна была состояться историческая для меня первая встреча нового губернатора с представителями купеческого сословия. К обеду мороз отпустил, градусов 15, не больше. Но небольшой зал был натоплен так, что лица торговцев, наряженных в богатые шубы, блестели от пота. И волосы, расчесанные с маслом, блестели. Блестели массивные золотые побрякушки на пальцах, цепи на шеях. Новорусский бомонд подмывало заглянуть под меха, а не прячутся ли там малиновые пиджаки. Вошел. Разговоры, базовитые пчелиные гудения, стихли. Глаза двух десятков собранных в одном месте туземных богатеев смотрели на меня, и никто не встал. Даже попытки не сделал, словно это они, вершители судеб, вызвали меня на суд. Или того еще пуще, выписали модного актеришку и теперь ждут. А ну-ка, бряк, ничего-нибудь, рассмеши честной народ. Знали ведь, что аукнется эткая выходка. Знали, но отчет не боялись. Это бесило больше всего. Зеркал рядом не было, но я и так знал, что мое лицо ненамного отличается по цвету от подбоя генеральского пальто. Еще знал, что зря собрал эту публику. Стоило выбрать парочку по списку Борткевича и побеседовать тет-а-тет. Поддержать желание строить производственные предприятия, помочь. Остальные потом и сами подтянулись. А теперь что с ними делать? Взбешенный Гера настойчиво рекомендует обратить внимание на торчащую за пояса Бессонова рукоятку немецкого револьвера. Я попытался просчитать варианты, отградиться от эмоций, подумать и плюнул. Может быть, первый раз в жизни расслабился и позволил себе поплыть по течению. И вдруг испытал невероятный на уровне оргазма экстаз освобождения. Будто могучая океанская волна накрыла меня с головой, смывая и растворяя шаткие преграды, понастроенные во мне толерантным 21 веком. Стало вдруг совершенно ясно, что мне можно педераста назвать привычным слуху именем, и никакое телевидение не обладает меня за это до костей. Может, дать в морду подлецу, и он не потащит в суд по правам человека. Дуэль, Герочка, это ж как прекрасно! Да здравствует дуэль! Это честно. А исход Божьего суда не зависит от толщины кошелька, только от крепости руки и верного глаза. В глазах посветлело, но я не торопился отпускать это упоительное чувство. Представьте, я почувствовал себя свободным, истинно свободным. Это не имеет ничего общего со вседозволенностью. Это как ощущение правды. Вдруг начинаешь понимать, это вот черное, а вот это белое. Вот это правильно, а это против Бога. Именно так. Не против человеческой морали или традиции. Против Бога неправильно. И пока я вправе, никто и ничто не способен мне помешать поступать так, как я считаю верным. Именно в этот момент я и поставил на кон собственную жизнь и знал, что не умру от пули из дуэльного самопала, Господь не попустит. Вместе с просветлением в глазах пришло четкое понимание того, что именно как я должен сейчас сделать, и мне это нравилось. Пауза затягивалась. Купцы потели, но не двигались с места. Я стоял перед ними. Еще одну долгую минуту стоял и молчал. А потом прошипел сквозь зубы, тихо и зловеще. «Встать, твари толстопузые!» Зашелестели придам вздохи, взвизгнули предатели стулья. Потом из первого ряда, кряхтя, упираясь ладонями в коленки, поднялся жилистый старик. Пробил плотину. И уже в эту маленькую дырочку ухнул весь пруд. Задвигались, заскрипели ножками паркет, отодвигаемые кресла. Вспыхнули искрами богатые меха. Вся эта толпа, вся наряженная, словно новогодняя елка, человеческая спесь поднялась на ноги. «Молчать и слушать», — продолжал я голосом мудрого удава Каа. Заметил, действовал. «Что-то все-таки есть общего у психологии толпы с теми мартышками, бандерлогами из киплиновских джунглей. Я пришел сюда, чтобы поведать вам, как мы станем жить дальше, что при мне будет хорошо и мной будет поддерживаться, а что дурно и за что карать стану жестоко. Но вы, собравшись в гурт, становитесь баранами, а скотом мне говорить не о чем». Рванул из кармана список. «Купец Ерофеев! Здесь и ваше превосходительство! Тот самый старик из первых рядов, кто бы сомневался! Через 2 часа быть у меня в гостинице!» «Не ждал согласия?» «Не появятся, сами приведут под конвоем. Земский судья смеяться по ночам станет, спать не сможет, столько ему дел заведу. Уголь копать тоже кто-то должен. Шкроев! Тут-то господин губернатор. 6 часов полудня. Мясников! Да ваш происходится. Завтра. 9 часов утра. Куперштох! А-а-а! Хренна! Завтра. 11 часов. Все, кого не назвал, но имеющие, что мне сказать, и спрашивайте аудиенции в установленном порядке. А теперь пшли вон, бараны!» Пришлось ждать, пока расфуфыренные, богатенькие буратины покинут помещение. Хорошо Бессонов понимает навеки. Подмигнул, мотнул подбородком в сторону сгрудившейся возле выхода выставки меховых изделий. Уже скалящие с казачки нагайками, пинками подгоняют упирающиеся стадо. Нечасто мальчикам доведется покрасить забор. Мои овчарки особо не стеснялись. Господи, хорошо-то как! Птички чирикают. На корявой ранетке хохлатые, похожие на пугаев, свиристели переговариваются. Солнышко светит, снег пахнет влагой, верный признак — весна близко. Еще холодно, еще зима, но скоро. Совсем скоро вся эта белая мерзость исчезнет, превратится в веселые ручьи и скучные лужи, а потом трава, жизнь, экологически чистая жизнь. Бессонов молча топал рядом. Десятка верховых казаков регулировала движение народа на базарной площади. И они ждал неожиданных встреч. Навстречался, совершенно не тянуло к делам. В тепло, под крышу, хотелось просто бродить по деревеньке, смотреть на причудливо украшенные резьбой дома, на людей, хоть на полчаса почувствовать себя туристом. Краем глаза заметил движение сбоку. Рука дернулась в карман к оружию, но это всего лишь Степаныч размашисто перекрестился на тусклый купола церквушки. Удивился. Как раньше не обращал на это внимания. Оглянулся, выискивая знакомые жесты. Те, кто не тянул пальцы к колбу, не христиане. Иудеи, скорее всего, их в Каинске полно. Вот остальные... Остальные верили. Не так, не мимоходом, не привычки, искренне, от души. Некоторые истово, губы шептали молитвы, шеи гнулись не от страха, а от уважения Дому Господнему, от благодарности к Сыну Человеческому, принявшему на себя грехи. Один за всех тогда и все к одному теперь. Как случилось, что все эти люди однажды поверили, Бога нет? Как могли они вот этими руками сбрасывать кресты с колокольни? Какие слова нужно им сказать, чтобы в одночасье стереть тысячелетие благодарности? Свобода, Воля, власть, блестящие, словно фантики французских конфет, слова для образованного человека. Но что они вот этим сибирькам? Свобода, а кто из них не свободен? Чиновники, купцы, военнослужащие. Остальное-то что? Тайга большая, иди-ка, поищи. Воля! В границах от морали до смирительной рубашки бери, пользуйся. Власть! А на что она им? Кому нужна власть в краю, где от деревни до деревни сотни верст? Что делить-то? Ну, а тогда почему? Эх, блин, все настроение пропало. Припомнились непрочитанные письма на столе и грядущие встречи с Ерофеевым. И время, безжалостное, неумолимое, бесконечное и драгоценное, утекающее сквозь пальцы, как бы не сжимал кулак. Время. «Чудные дела твои, Господи!» — глянул на кулак и вспомнил о почерке. «Тот-то папаш твой, Герочка, удивится, если у тебя вдруг почерк изменится». «Да, знаю, да, точно. Наука есть такая, графология. Изучение характера человека по его почерку. Говорят, даже точная наука, вроде математики. Завиток влево — подонок. Вправо — однозначно подонок. Хи! Ну, да с этим еще полбеды. Опишем. Мол, руку повредил. Стиль письма от возраста и опыта человека тоже меняется. А вот что с этими вашими ятями и фитами делать?» Меня читать, писать в обычной советской школе учили, потом в институте доучивали. Так что у меня самое лучшее в мире образование. Это не я придумал, это общепризнанный факт. Вот только незадача. Я читаю ваши ижцы с трудом, не то чтобы еще и писать. Если от смены почерка Густав Васильевич еще просто удивится, то от моего алфавита просто обалдеет. Хороший вариант, Гера. Действительно хороший. Молодец, парень, хвалю. Чувствуется, растешь над собой, развиваешь соображалку. Действительно, а чё ж мне не писать письма на нерусских мовах? Папе на дойче, великой княжне на французском. Пожаловаться еще, типа, скучаю по образованности. Не с кем туточки словом импортным перекинуться. Дикие места, дикие люди. А кроме русского, татарского, ни на каковском не балякует. Так забыть можно. А потом у меня секретарь будет. Говорил, что знаю, кто мне его подберет, причем я еще выбирать буду из лучших представителей. Вот секретарь и будет с ятями документы шпарить. А я милостиво подписывать. На счастье, автограф мы с Герой быстро согласовали, простенький со вкусом. Гинтер принял с плеч пальто. На столе потрескивал угольками вскипевший самовар, но приходилось отвлекаться от чайного натюрморта. Слушался в размеренное брюзжание прибалта, который на немецком рассказывал, какие слухи о подвигах губернатора прилетели впереди меня. Принесли новости вовсе не сороки на хвосте, а вполне себе симпатичные горничные с выпученными от нетерпения глазами. Оказывается, я вдрызг разругался с купцами, приказал некоторых, в основном иудеев, побить плетьми, остальных выгнал за шей, причем еще успел наобещать некоторым все кары небесные, даже кошмар, каторгу. Интересно, среди них телепат завелся, или у меня все на лице написано было? Ну, и это еще не все. Потом достал из кармана толстенную папку, где вся-то жистюшка каждого из людей торговых прописана. Где бы взять такую чудесную вещь? Оружие куда более эффективное, чем пресловутый меч-кладенец. Выбрал из этой мифологической базы данных самых состоятельных, которым приказал самим явиться, в тюрьму пересыльного острога. Вот я какой!